Глава пятая. Когда мы добрались до замка леди Фулкс, солнце уже село, а я с трудом сдерживала зевоту. Если я и этой ночью не высплюсь, мир получит очень злую ведьму. Роган первый вышел из кареты и предложил мне руку. Я не была беспомощной ведьмой и собиралась проигнорировать драконье проявление галантности. Но тут заметила, что на подъездной дорожке стоит городской экипаж. «У леди Фулкс гости?» — удивилась я. «Я послал за лекарем и алхимиком на всякий случай». «Настолько все серьезно?» — было моей первой мыслью. «Нет, но я решил подстраховаться». И тут до меня дошло. Дракон не доверял мнению ведьмы. Предложенную для помощи руку дракон так и не убрал, так что я решила ее все-таки принять. А потом от всей души наступила на драконью ногу, спрыгивая на землю. Роган сдавленно охнул, не ожидав такого маневра, но, надо отдать ему должное, маленькую месть проглотил почти молча. В холле нас встретил не только Уоллес. Городской лекарь господин Дюран, мужчина средних лет с худым лицом, в очках на длинном хищном носу. Он обладал приятной харизмой и чувством юмора. Интересный мужчина во всех отношениях. А еще был счастливо женат на молоденькой девице, которую привез из столицы прошлой зимой. Мы обменялись приветливыми кивками. Господин Дюран уважал ведьм и не стеснялся консультироваться со мной в некоторых случаях из практики. А вот вместо старого алхимика меня ждал сюрприз. «Британи!» — радостно приветствовал меня Гордон. Сцапал мою руку раньше, чем я успела сказать привет, и поцеловал. Тут же ответил комплимент, не спеша отпускать мою ладонь. «Кажется, за этот год ты похорошела еще больше». Гордон Брок был старше меня лет на 5. Высокий голубоглазый блондин с соблазнительной улыбкой. Многие дамы в городе вздыхали по нему. Мне он поначалу не понравился. Мужчины со смазливыми мордашками никогда меня особо не впечатляли. Но потом и я поддалась мужским чарам, не устояла перед восхитительной способностью разбираться в травах и ядах. Алхимик знал, как угодить ведьме. И вместо банальных цветов присылал мне пучки трав и вытяжки из редких цветов. Я не видела смысла отказываться от свиданий, и парочка из них чуть не закончились в моей спальне. А потом он уехал по срочным делам, толком не попрощавшись и ничего не объяснив. А теперь вот вернулся. Встреча была неожиданной, не сказать, что приятной, но все же удивила меня не так, как встреча с лордом Волтхаром. «Гордон!» — томно протянула я, стреляя глазками. «Давно не виделись!» И еще столько же я бы предпочла не видеть Гордона Брока. Но сейчас я готова подыграть. Лишь бы один прилипчивый дракон понял, что для него нет места в моем сердце. И пусть он на него больше не претендует, желание уберечь себя от повторения ошибок было слишком сильным. «Я рад, что, только вернувшись в Злиденс, смог так скоро встретиться с тобой. Может, поужинаем завтра?» Если бы не видела, как Роган недовольно прищурил взгляд, внимательно наблюдая за нами, я бы, не раздумывая, отказала. Тем более у меня и повод есть — девичник Ирнис. А так я решила сделать вид, что предложением крайне заинтересована. «Увы, на завтра у меня уже есть планы», — сказала я чистую правду, притворно вздохнув. Алхимик разочарованно выдохнул. «А вот послезавтра я совершенно свободна», — обворожительно улыбнулась я. «Прекрасно!» Мою ладонь снова удостоили поцелуем. На этот раз излишне долгим, что я чуть не испортила всю игру, вырвав свою конечность. «Тогда я напишу тебе, обговорим время и место». «Господа и дамы!» Дракон недобро сверкнул глазами, демонстративные заигрывания ему явно не пришлись по душе. «Пойдемте внутрь, леди Фулкс уже давно ждет». «Да, давайте поторопимся, мне, конечно, интересно, зачем созвали такой консилиум», усмехнулся господин Дюран. «Но куда больше хочется вернуться в кровать, к жене под теплый бок». Дворецкий проводил нас в малую гостиную. Маргарет отдыхала на диване, закинув ноги в пушистых полосатых носках на пуфик. Она была в домашнем платье, на плечах теплая шаль, а волосы были убраны под хлопковый чепчик. Заметив нашу своеобразную компанию, она отложила книгу и внимательно посмотрела на нас с недоумением. «Роган!» — позвала она племянника. Тот подошел ближе и сел на диван рядом с тетей. «Я решил, что лучше обратиться к профессионалам». Мягко пояснил он, почему в тетиной гостиной собралась половина Злиденса. Леди Фулкс весело фыркнула. Господин Дюран тоже оценил промах дракона и усмехнулся. «Я и отправила тебя за Бри, но да ладно. Господа, раз уж вы здесь, можете меня осмотреть». Первым взялся за работу господин лекарь. Все-таки его чаще вызывали в городе, когда кто-то заболел. Дело для него было привычным. Ко мне тоже регулярно заглядывали, но в основном обращались за магическими снадобьями, когда помочь могла только магия. Например, когда срочно требовалось похудеть, чтобы влезть в старое, но самое лучшее платье. Часто приходили за эликсиром красоты. За приворотным тоже часто приходили, но в Драконьей Империи оно запрещено. Но особо настойчивым я под видом приворотного зелья продавала обычное зелье страсти. Никто еще не жаловался, что не помогло. Ну а мази и снадобья от различных недомоганий покупали заодно. Так что в моей компетенции никто в Злиденсе не сомневался. «Что вас беспокоит, леди Фулкс?» — спросил лекарь, проводя привычный осмотр. «Колени, как обычно, мигрень и сыпь». «Ну, с коленями это к госпоже ведьме, лучше ее мази я еще не пробовал. Впрочем, ее эликсир от мигрени тоже самый эффективный», — протянул лекарь, явно уже жалея о потраченном времени. «Давайте взглянем на вашу сыпь». Маргарет кокетливо приподняла подол платья и сдвинула носок вниз. На щиколотке и чуть выше проступили красные пятнышки, напоминавшие рисунком драконью чешую. «Хм, я с таким не сталкивался. Не похоже на аллергию. Надо посмотреть в справочнике, но, думаю, ничего страшного в этом нет. Ведь другие симптомы отсутствуют». Маргарет кивнула. Роган посмотрел на алхимика, явно ожидая и его вердикт. «Похоже на крапивницу, но тут я могу предложить только использовать специальную мазь. Если не поможет, поискать другие варианты», — предложил свой вариант Гордон. Всем было ясно, что визит сразу трех специалистов был излишним. Но и махнуть рукой на жалобы старой драконицы было нельзя. «Тетя, простите, что поднял шум, но разве не вы жаловались утром на плохой сон, еще мигрень и сыпь? А если это что-то серьезное?» Опасения лорда Волтхара можно понять. Драконы редко болели чем-то серьезным, но в возрасте леди Фулкс можно ждать чего угодно. «Давайте я посмотрю». Пришлось протиснуться между мужчинами и потеснить Рогана, сидевшего на диване. Я посмотрела на драконицу внимательнее, глаза осматривать не стала, лекарь это уже сделал, как и лезть в рот. А вот ладони посмотрела поближе. Ногти показались слишком длинными и острыми. Накрасить красным и будет маникюр роковой женщины. Маргарет любит быть яркой, но это не в ее духе. Взглянула поближе на пятна. А ведь и правда похоже на чешую, едва проступившую, красную. Ведь леди Фулкс в свое время обращалась именно в красную драконицу. Но времена ее полетов давно прошли, сейчас это даже опасно. Обороты в таком возрасте даются нелегко, это отнимает много энергии. Да и вторая ипостась уже едва чувствуется. «Маргарет!» — вкрадчиво позвала я. Но потом остановилась и посмотрела на мужчин. Выдавать драконицу при всех не хотелось. «Вы бы не могли нас оставить?» «Я думаю, госпожа ведьма справится и без нас. Поехали, Гордон!» — отозвался довольный лекарь. «Я подожду Британи», — попробовал отказаться от поездки алхимик. «В этом нет необходимости», — нагло заявил лорд-дракон, жестом предлагая мужчинам пройти к выходу. Дверь предусмотрительно открыл Уоллес и готов был сопроводить гостей дальше. Тон Рогана не терпел возражений, но Гордон не стал сразу сдаваться. «Господин Брук, вам пора». «Брок», — поправил алхимик и обратился ко мне. «Британи?» «Не жди меня». Оставаться в компании Гордона дольше необходимого я не собиралась. Еще увяжется провожать, а оно мне надо. Да и взгляд дракона был, мягко говоря, кровожадным. Ему алхимик явно не понравился. И что-то подсказывало, лучше ему сейчас не перечить. Наконец мужчины ушли, остался только бывший муж. «Роган, в смысле лорд Волтхар», забылась я. «Вам тоже лучше подождать за дверью». Как только племянник леди Фулкс ушел, я заговорила. «Маргарет, скажите честно, вы пили что-то после моей яблочной настойки? Может, что-то с похожим будоражащим эффектом?» Мягко спросила я. Старушка отвела взгляд и виновато улыбнулась. Я оказалась права. Она прекрасно знает, что с ней. В моем осмотре, тем более в визите лекаря и алхимика, Маргарет не нуждалась. «Ночью вы спали плохо, потому что драконица была слишком активна, так ведь?» «Ох, Британи!» — всплеснула руками леди Фулкс. «Мне так неловко! Я ведь посылала только за тобой!» «Леди Фулкс, вам ведь известно, как это опасно. Вы можете обернуться в дракона и улететь к демонам на куличике. Ищи вас потом по всему континенту!» Старая драконица устало вздохнула. «Да знаю я!» — отмахнулась она. «Не волнуйся, у меня все под контролем!» Скептически хмыкнула и скрестила руки на груди в ожидании продолжения. «Тогда зачем вам понадобилась я?» Я уже догадывалась о замыслах Маргарет, но ждала, когда старушка сама сознается. Драконица не заставила долго ждать. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь и желаю только добра. А Роган, он замечательный, и мне кажется, идеально тебе подходит. Мне даже показалось, между вами пробежала искра при встрече. Из вас бы вышла такая чудесная пара». «Вот же старая сводница!» Но злиться и обижаться на леди Фулкс невозможно. Отчитывать старушку за разыгранный спектакль я не стала из уважения к ней. Спорить и что-то доказывать тоже недальновидно. Как и рассказывать правду. Увы, аргументы, почему я ворочу нос от такого шикарного мужчины, как-то не находились. Так что у меня просто не осталось выбора, что сказать. «Хорошо, я присмотрюсь», — пообещала я. «Вот и славненько!» Маргарет радостно захлопала в ладоши. А потом схватилась рукой за голову и зажмурила глаза. «Проклятая мигрень! Бри, дорогая, где твой эликсир?» Надеюсь, теперь Маргарет больше не будет пытаться устроить очередную встречу с племянником. Выдав старой драконице мазь и эликсир, я пожелала ей спокойной ночи и вышла в коридор. Там меня ждал только хмурый Роган. «Ну, что с тетушкой?» — нетерпеливо поинтересовался он. «Аллергия?» — соврала я без зазрения совести. «Аллергия?» — переспросил дракон, явно ожидавший какого-то другого диагноза. «И на что же?» «На один из ингредиентов зелья. Зелья красоты и молодости». Ничего умнее, чтобы прикрыть леди Фулкс, я не придумала. Роган вскинул брови, удивившись еще больше, но не стал устраивать допрос. Думаю, и к тетушке он с этим не сунется. Именно этого я и добивалась. «Жду тебя завтра утром, но не появляйся слишком рано», — напомнила я с важным видом. Потоптанный шпинат еще не был отомщен. «Но и не тяни до обеда. Вечером девичник Ирнис». «Как скажешь», — легко согласился бывший муж. «И, кстати, не смей больше решать за меня, кому меня провожать, а кому нет», — добавила я между делом. Не дожидаясь ответа дракона, я направилась к выходу из замка. Но, как и думала, Роган последовал за мной. Нагнал меня в два шага и посмел схватить за руку. «Ты же не собираешься идти на свидание с этим хлыщом? Что тебя с ним связывает?» — процедил он, разворачивая меня к себе. В серых глазах бушевала буря, причины которой я не могла понять. Больше всего это походило на ревность, но откуда бы ей взяться? Скорее всего, в драконе проснулся собственнический инстинкт, но я не собиралась потакать животной натуре Рогана. «А тебя не касается моя личная жизнь. Ты же не думал, что после тебя я заделалась в монашке?» «Еще как касается, пока ты моя жена. Так это с ним ты мне изменяла?» «Смотрите, как заговорил. Ведьма не позволит так с собой обращаться. А ты хранил целибат все эти годы?» «Готов рассказать, сколько сменил подружек за 5 лет? Подожди, я только свечу правды прихвачу, она не даст солгать», — тут же предложила я. На такой аргумент дракону нечего было возразить. На скулах играли желваки, глаза метали молнии. Он был вынужден отпустить меня. «Хорошо, ты права, нет смысла ворошить прошлое. Но сейчас мы оба знаем, как обстоят дела. Будь добра, воздержись от свиданий, пока мы не разберемся в этом». Я сделала вид, что задумалась, потерла пальцем подбородок, демонстрируя глубокую работу мысли. «Нет, не буду ничего обещать», — выдала я и направилась дальше по своим делам. Дракон завис, переваривая мои слова, и снова бросился следом. Пришлось перейти почти на бег. Я быстро преодолела коридор и добралась до главного холла. Уоллес открыл мне дверь и с невозмутимой физиономией протянул мою метлу. Я схватила ее и прямо с порога вскочила на черенок. «До завтра, Роган!» — бросила я догнавшему меня дракону и даже помахала рукой на прощание. Это было приятное мгновение маленькой победы над драконом. Я могла гордиться собой. Наконец-то мне удалось усмирить свои эмоции и магию. И очередной разговор с бывшим мужем на повышенных тонах не принес Злиденсу незапланированный град или еще что похуже. Увы, радовалась я недолго. Завтра меня ждала очередная встреча с бывшим драконом. А перед сном — разбор полетов с фамильяром. Ральф встретил меня на пороге дома, стоило приземлиться у крыльца. Кот нервно подергивал хвостом и крутился вокруг деревянной балки. В зеленых глазах ни намека на вину. «Ты почему так долго?» — начала я с наезда. Но фамильяр и не думал раскаиваться. «А сама-то ты где пропадала? И главное, с кем? Я чую дракона, все пропахло его воздушной магией». «Зачем ты опять его пустила в дом?» — прошипел кот. Я устало закатила глаза к мрачному небу. Еще не хватало перед собственным фамильяром оправдываться. Пресвятые драконы! Подожди, он еще к нам переедет. Решила я немного припугнуть Ральфа, прежде чем огорошить новостью дня. «С какой это стати?» Шерсть кота встала дыбом, спина выгнулась. В глазах опасно засверкала магия. «А с такой, что он все еще мой муж? Или не совсем муж? Развод, похоже, прошел не так, как планировалось. В общем, в этом еще надо разобраться». Ральф сначала застыл, а потом заметался по округе, впадая в истерику. «Хватит орать, а то твои брошенные подружки сбегутся!» — припугнула я. Угроза подействовала. Кот приземлился ко мне на руки, и мы пошли в дом. «Так где ты пропадал?» — уже спокойнее повторила я свой вопрос. «Летел я по твоему поручению. Пришлось до самого центра города лететь, между прочим». Слишком издалека начал кот. «Давай более короткую версию». «Забрел я в таверну на главной площади и добыл спички», — перешел Ральф к сути. В доказательство поддел коробок, который лежал теперь на кухонном столе. Я сразу прибрала добытое фамильяром в шкаф. Может пригодиться. «А на обратном пути встретил твою подругу. Пришлось успокаивать». «Ты хотел сказать свою?» — с прищуром посмотрела на кота. «Нет, хотя, признаю, Ирнис мне всегда импонировала». «Ты встретил Ирнис?» — уточнила я, насторожившись. «Да, выбежала из дома мэра вся в слезах. Я спросил, мол, что случилось, но она и рассказала, как ее Адалинда подкараулила в коридоре и говорила всякие гадости. Про то, что из нее выйдет ужасная жена для такого важного полудракона, что она серая мышь и не справится. Я, конечно, выслушал, приободрил, а потом жених вышел, и этот твой». Я дала себе мысленный подзатыльник. Могла и сама догадаться спросить у Рогана, как прошло чаепитие в доме мэра. Но совсем забыла об этом. Судя по всему, не очень. Впрочем, ничего хорошего от гадюки Адалинды и не стоило ждать. «Ах, главное забыл. Когда я вернулся, Верховная пыталась с тобой связаться». «Давно?» — насторожилась я. «Что там матушка зачастила?» «Да полчаса назад. Меня заметила, пришлось ответить». «Что ты ей сказал?» «Правду, конечно». Я вся напряглась и с опаской посмотрела на зеркало. Его золотая резная рама совсем не вписывалась в деревенский интерьер. Сейчас его поверхность отражала меня и кота, сидящего на столе. Матушки там точно не было. Артефакт не был активен. Но внутри все как-то сжалось в нехорошем предчувствии. «Какую правду, Ральф?» «Что тебя вызвала старая драконица, разумеется. А ты что подумала?» «Надеюсь, о Рогане ничего не говорил?» Кот негодующе фыркнул. «За кого ты меня принимаешь?» Возмутился фамильяр. «За болтливую нечисть. Но вслух я этого не стала говорить. Сам знает свои слабые стороны». «Чего хотела Верховная, не выяснил?» «А как же выяснил?» — загордился кот. «Она собирается приехать». «Чего?» Я аж воздухом поперхнулась. За все время, что я жила в Злиденсе, матушка навещала меня всего один раз. И не сказать, что ей понравился местный колорит. «Ты уверена, она так и сказала?» Решила я не паниковать раньше времени. «Эх!» — сокрушенно вздохнул Ральф. «Никакого доверия, ведьма!» Вместо того, чтобы пересказывать разговор, фамильяр захлопал крылышками, потопал лапками, заискрилась светло-зеленая магия, и над столом выросла фантомная копия зеркала, а в нем отражение верховной ведьмы. «Ральф, милый, я тебя вижу. Где твоя хозяйка?» — пропел фантом голосом мамы. Мама крутилась, примеряя фетровую шляпу ягодно-красного цвета в тон помаде. Свое отражение она рассматривала в ручном зеркале. Ответы кота не было слышно, но по смыслу и так было ясно. «Опять растрачивает свой талант по пустякам? Ладно, на этот счет я с ней еще поговорю. Ты мне лучше вот что скажи, дорогой Ральфик. Как у вас с погодой? Все еще идут дожди или стоит бархатная осень?» «Да, в Драконьей Империи погода всегда была получше. В темных землях уже почти зима. Продрогла вся до костей. Прекрасно, прекрасно. Передавай привет, Бри». «Пресвятые драконы! Если матушка собирает наряды, дело плохо. Лучше остановить ее, пока не поздно. Я не против ее приезда, но сейчас неподходящий момент». Я бросилась к зеркалу и активировала магией артефакт. Зеркальная гладь пошла рябью и радужной дымкой. Отозвалась переливчатой, но монотонной мелодией. Минута, две, десять. Мы с котом слушали музыку, но мне никто так и не ответил. Неужели она прознала, что мой недомуж в городе? Или причина в чем-то другом? Только приезда мамы для полного счастья не хватало. Оставалось надеяться, что он состоится после свадьбы Ирнис и после моего уже настоящего развода. Иначе боюсь, что встречу дракона и несостоявшейся тёщи я не переживу. Надо ли говорить, что спалось мне плохо? Сон был беспокойный, снились кошмары. Я несколько раз просыпалась за ночь. Так что, когда едва взошло солнце и кто-то начал тарабанить, с трудом отлепила лицо от подушки и была крайне зла. «Я ведь говорила не приходить слишком рано!» — бурчала я, накидывая халат. В тишине раннего утра отчетливо слышались мои шаги и каждый скрип деревянной лестницы. «Кто будет ведьму поутру, тот получает проклятие до седьмого колена!» Мысленно я уже прикидывала, чем бы таким наградить бывшего мужа, чтобы он не заметил сразу, чем-то безобидным и в меру пакостным. Мне же не нужны проблемы с законом. Спустившись, я взмахнула рукой, и входная дверь неприветливо распахнулась, ударяясь об стену. «Патрик?» Я так удивилась появлению жреца на пороге, что даже не стала ругаться. Он тоже будто удивился, хотя кого еще ожидал увидеть в доме ведьмы? Взгляд мужчины застыл, он смотрел в одну точку, не мигая. Рот открылся в немом изумлении, будто хотел что-то сказать, но резко передумал. Увы, до меня не сразу дошло, что уставился он на мою грудь. На плечи я накинула халат, но вырез сорочки был довольно глубоким, украшенный кружевом. Пространства для фантазии оставалось совсем немного. Еще и прохладный осенний воздух успел проскользнуть под тонкую ткань сорочки. Запахнула халат посильнее и зло уставилась на жреца. «Смотри мне в глаза, Патрик!» – процедила я. «Зачем явился?» Служитель Пресвятых Драконов наконец опомнился, смачно сглотнул набежавшую слюну и поднял поплывший взгляд к моему лицу. «Ну, точно напрашивается на проклятие». «Госпожа ведьма, вы обещали вернуть свечу истинной правды». Я сокрушенно вздохнула, совсем забыла об этом треклятом куске воска, наделенном дурной магической силой. «Ну, не в такую же рань, Патрик!» Простонала я устало, а потом жестко припечатала. «Жди здесь!» И захлопнула перед носом жреца дверь. Окинув взглядом кухню, я поняла, что не помню, куда дело свечу. Снова запихнула в какой-то шкаф. Но искать вот так, только разлепив веки, я не собиралась. Надо сначала умыться и переодеться. Выходить к Патрику в одном халате и сорочке я больше не собиралась. Ничего с ним не станется, подождет. Не спеша я умылась и привела себя в порядок. Пока искала свечу, заодно поставила вариться кофе. «Ральф, ты не видел свечу из храма Пресвятых Драконов?» Позвала я фамильяра, который опять не спешил радовать меня своим присутствием. В такое раннее утро кот, как правило, либо спал, либо гулял. Никто не отозвался на мой ор сонным ворчанием, а значит, напрашивался второй вариант. Свечку пришлось искать самой. Как она оказалась в холодильном шкафу, я хоть убейте не помню. Наверное, так и не нашла, если бы не собиралась сделать себе бутерброд. Несмотря на то, что вчера свеча горела не единожды, выглядела она почти как новая. Только черный обугленный фитиль намекал на то, что ее все же использовали. Хороший артефакт, добротный. И это вам не зелье правды. Ни в кого вливать силой или хитростью не нужно. Надо только зажечь и задавай свои вопросы. Ведьмовская жаба дала о себе знать внезапно. Едва отдавая себе отчет, я принялась колдовать. В обиходе ведьмы нашлась подобная свеча, а моя магия придала ей такой же вид, как артефакту Пресвятых Драконов. Ну, не готова я сейчас с ней расстаться, еще пригодится. Но я обязательно верну ее позже. А сейчас Патрику и копия сгодится. В дверь вновь постучали, не выдержал таки жрец. «Да иду я!» — крикнула, чтобы стук прекратился наконец. Распахнула дверь, держа наготове копию свечи. «Держи!» — проворчала я и заметила, что жрец уже не один. А в компании моего бывшего мужа, или недомужа, если быть точнее. Дракон покосился на лжеартефакт, неодобрительно прищурился. Видимо, догадался о подлоге. В ответ я тоже прищурилась, но предупреждающе. Мол, не лезь, куда не просят. К счастью, дракону хватило благоразумия промолчать и не вмешиваться. Патрик же толком не взглянул на то, что я ему дала, убрал сразу в сумку. Жрец с любопытством косился на лорда Волтхара, и до меня запоздало дошло, что по городу очень скоро пронесется новая сплетня. «Входи!» — мрачно протянула я, пропуская Рогана в дом. Увы, планам по использованию драконьей рабочей силы не суждено сбыться. Я собиралась отправить Рогана обратно к тетушке и предупредить, чтобы не думал появляться поблизости до свадьбы наших друзей. Вообще никогда. Но дракон меня отвлек, потянул носом воздух и сморщился. «Ты варишь кофе?» — догадался он. пахнет так себе, кажется, горит». Выругавшись, я бросилась на кухню. Надо же было отвлечься в самый неподходящий момент и испортить себе завтрак. Конечно, дракон последовал за мной. Кофе убежал, и дно котелка пригорело. Исправить уже ничего было нельзя. Хотелось ругаться в голос, еще проклясть кого-нибудь, чтобы не только у меня жизнь пошла под откос. «Не буду предлагать располагаться», — бросила я через плечо, убирая беспорядок. «Тебе лучше уйти». «Ты напряжена и злишься», — догадался дракон о моем дурном настроении. И вновь подкрался ко мне. Обжигающие горячие ладони легли мне на талию. От этого неожиданного прикосновения я вздрогнула и замерла, не понимая, как реагировать. Не понимая, как хочу реагировать. Дать выход накопившемуся раздражению и все-таки проклясть бывшего мужа или выбрать другое направление для выплеска эмоций. Я ведь все еще помнила, какими волнующими могут быть его руки и губы. Но не успела я нафантазировать, как предаюсь страсти с бывшим прямо на кухонном столе, Роган тихо произнес: «Присядь, я сварю кофе, а ты расскажешь, зачем тебе свеча правды, или дело в чем-то другом». Я не стала спорить. «Хочет сварить мне кофе? Пожалуйста». Но сидеть на месте не получилось. Живот-предатель напомнил о том, что не мешало бы позавтракать, и я принялась готовить бутерброды с вяленым мясом и зеленью. Так и быть, на двоих. Роган сам разлил кофе по кружкам. Мне досталась небольшая пузатенькая чашка с золотой ручкой и милыми цветочками. А себе дракон забрал мою любимую кружку с рисунком чешуи и ручкой в виде драконьего хвоста. Чуть ли не единственное, не считая одежды, что я привезла из темных земель. На удивление, мне не захотелось ее забирать. Так гармонично она смотрелась в руках дракона. Напиток получился даже вкуснее, чем я готовила сама, даже зажмурилась на мгновение. Что за несправедливость? Такие навыки и в таких руках пропадают. «Не надо мне помогать. Допьешь кофе и уходи», — произнесла я вполне миролюбиво. «За такой кофе можно многое простить». «Я обещал тебе помочь, Бри», — решил упираться этот чешуйчатый. «Мне нетрудно». «Ага, и даже приятно», — вылез непрошенный сарказм. Дракон не оценил шутку, и заверений в обратном я не дождалась. Так что пришлось продолжить уже серьезным тоном, чтобы не осталось никаких сомнений. Пора сваливать. А то неприятностей на чешуйчатый зад не миновать. «В любой момент может заявиться моя мать», — честно предупредила я. Но дракон был то ли глух к искренним советам, то ли прикидывался бесстрашным. «Почему я должен бояться твоей матери?» Я едва не подавилась кофе. Хороший, конечно, вопрос, но я сильно сомневалась, что Роган действительно желает знать на него ответ. Честно говоря, я и сама не до конца уверена, какой может быть реакция матери на появление моего бывшего мужа. С учетом последнего нашего разговора, я видела два совершенно противоположных варианта. Она либо проклянет его чем-то смертельным, да чтобы подольше мучился, либо заставит дать то, чего верховная ведьма так жаждет — внуков. Особенно если прознает, что мы так толком и не развелись. Оба варианта меня не устраивают. Не дождавшись моего ответа, Роган продолжил развивать эту тему. «Если мне не изменяет память, мы выполнили каждый свою часть сделки. У нее какие-то ко мне претензии?» «Нет, просто у нее могут возникнуть вопросы, что ты здесь делаешь. Твое присутствие — это странно, не находишь?» Я даже растерялась на мгновение. Ну и как объяснить дракону, чем чревато его присутствие в моем доме? «Я магический свидетель на свадьбе своего друга, как и ты. Это вполне достойная причина быть здесь. К тому же мне совершенно нечем заняться в тетином замке, так что я никуда не планирую уходить», — заявил бесстрашный дракон. Заметив, что я все еще пребываю в замешательстве, Роган решил окончательно развеять мои страхи. «Тем более я не уверен, что твоя мама приедет к тебе именно сейчас. Видишь ли, через несколько дней на границе с темными землями пройдут мирные переговоры. В списках делегации с той стороны указана верховная ведьма Блейз. Я лично видел список. Возможно, после она тебя навестит, конечно, раз уж будет относительно неподалеку. Но сейчас я бы не ждал гостей с той стороны. К переговорам ведется тщательная подготовка. Уверен, твоей маме немного не до тебя». Ни о каких переговорах я не слышала. Политикой не интересовалась. Но сомневаться в словах приближенного к императору дракона у меня не было оснований. К тому же это многое объясняло. Например, почему мама сейчас не отвечала на вызов. Скорее всего, она попросту блокировала работу артефакта, чтобы никто не отвлекал. Такое уже не впервые. И в поездку она действительно собирается, но не ко мне, а на переговоры. Я почувствовала, как внутри отпустило нарастающее напряжение, и тревога из-за возможной неловкой встречи. Осталось только легкое волнение от присутствия Рогана. «Уговорил, оставайся, только потом не жалуйся». Раз выпала такая возможность, я принялась эксплуатировать дракона по полной. Оказалось, что замучить тяжелой работой его не так и просто. Я и забыла, какие чистокровные драконы сильные. Схватив огромную тыкву переросток, Роган спросил, куда ее нести. «Неси ее на чердак», — скомандовала я. Когда оба лестничных пролета были пройдены с большим трудом, и по большей части для самой лестницы, она страдальчески скрипела под каждым шагом дракона, я притворно хлопнула себя ладонью по лбу. «Ох, совсем забыла, там же нет места, неси в кладовую». Помня мое требование, дракон не стал жаловаться, только недобро прищурился. А чего возмущаться, если он даже не запыхался? Перетаскать целую гору огромных тыкв без магии все же оказалось непросто. В какой-то момент дракону даже стало жарко, и он принялся раздеваться под моим пристальным взглядом. Избавился от старого сюртука, аккуратно повесив его на ограждение террасы, а затем принялся за рубашку, не спеша расстегнул пуговицы. В какой-то момент я даже забеспокоилась. А не простудится? Потом вспомнила, что драконов так просто не заморозишь, ведь они все владели драконьим огнем. И продолжила наблюдать столь занимательную картину. Роган не стал полностью избавляться от рубашки, только распахнул, и теперь ее края свободно болтались, открывая женскому взору самое интересное. Я отчетливо могла видеть, как перекатываются мышцы пресса при каждом движении, как напрягаются грудные мышцы. От такого зрелища я забыла о своей работе и чуть не спутала ромашку с душицей, пучки которых сортировала по мешкам. «Посмотрите только! И эта ведьма еще меня обвиняет в разврате!» Засмотревшись, я даже не почувствовала появления Ральфа. Отпираться не стала, только шикнула на него и приказала исчезнуть. Одна за одной тыквы перекочевали в кладовую. Но на этом я не остановилась. Дальше нужно было прибрать ящики с остальными овощами. Их я приказала отнести в погреб. Вскоре все овощи были прибраны. А я поймала себя на мысли, что пытаюсь придумать для дракона еще работу. Не для того, чтобы помучить, а просто чтобы задержался. Глупая, глупая ведьма. «Я закончил. Угостишь обедом?» Роган лукаво улыбнулся, застегивая рубашку. Гордость не позволяла так просто согласиться. «Собери яблоки, а я пока поставлю печь за тыквенный кекс». Дракон не стал увиливать от работы и взял большую корзину для яблок. А я отправилась на кухню. Прежде чем начать готовить кекс, я решила все-таки поскрести по холодильному шкафу и приготовить к обеду что-то посущественнее. Нашелся кусок оленины. Один из местных охотников угостил в обмен на защитный амулет. Добавив к мясу овощей, я отправила их томиться в большой котелок. Вскоре Роган насобирал корзину яблок и вернулся в дом, хрустя одним из моих яблок. Почему-то в его руках оно смотрелось особенно спелым и аппетитным. На кухне уже вовсю разносились ароматы еды. Пряный запах томленых овощей и мяса смешался с нежным, сладковатым запахом тыквенного кекса. Десерт покрылся румяной корочкой, осталось только вытащить. «Пахнет, с ума сойти, я даже не думал, что так голоден», — восхитился дракон. «Это ты еще кекс не пробовал, сразу говорю, последний кусок мой». Сегодня выдался пасмурный день, и смеркаться начало совсем рано. А на моей маленькой кухне и вовсе стало темно. Светильники я не привыкла зажигать в такое время, но на мой вкус оранжевого света магического огня из очага было вполне достаточно. Мне нравился полумрак. Наверное, привычка из темных земель. Там не только зима раньше начинается, но и световой день обычно короче. И такая темень днем — привычное дело. «И яблоки у тебя очень вкусные», — похвалил дракон, будто это моя заслуга, и сел за стол. Рагу уже было на столе. Я полезла к печи, чтобы достать кекс, но что-то пошло не так. Когда я сунула руки в больших рукавицах-прихватках, угли вспыхнули, и в меня плюнуло снопом искр. Опять магия взбесилась. Предплечье на правой руке обожгло нестерпимой болью, я едва не уронила керамическую формочку с кексом. Но Роган вовремя подоспел и поймал. «Бри, ты в порядке?» — заволновался он. «Нет!» — выкрикнула я и жалобно всхлипнула, прижимая к себе раненую конечность. «Давай я взгляну!» — ласково произнес Роган, пытаясь взять меня за руку. «Да что на нее смотреть?» — проворчала я, демонстрируя ожог. Пострадала кожа чуть выше запястья на внутренней стороне, очень чувствительная и нежная. Было больно и обидно, но вполне поправимо. У меня имелась очень хорошая мазь от ожогов. Надо только нанести и забинтовать на ночь. К утру все пройдет. Дракон аккуратно взял мою руку в свои и повернул пострадавшей стороной. «Должно быть больно». Ты даже не представляешь, насколько. Драконы действительно были менее восприимчивы к огню. В отличие от меня, Роган спокойно поставил на стол горячую форму с кексом голыми руками и даже не поморщился. «Можешь излечить себя?» «Я ведьма природы, а не лекарь. Могу исцелить цветок, но не себя». «Или шпинат», — догадался бывший муж, соблазнительно усмехнувшись. «Я поняла, что меня раскусили, а дракон здесь был отнюдь не из чувства вины. Но обдумать эту мысль как следует я не успела». «Так легче?» Роган наклонился к моей руке и подул. Холодная струйка магически охлажденного воздуха придала облегчение. Не зря дракон владел именно воздушной стихией и мог управлять ей даже так филигранно. От того, как осторожно и нежно он это делал, внутри сладко потянуло. Забота с его стороны оказалась особенно приятной. «У тебя наверняка есть мазь на такие случаи», — догадался дракон. «Да», — выдавила я из себя хрипло и указала пальцем на один из шкафов. «Там мазь и бинты». Роган оставил меня меньше, чем на минуту, но без его магии я тут же ощутила, как больно печет в месте ожога. Попробовала подуть сама, но это совсем не помогло. «Я тебе помогу. Сядь сюда, тут повыше». Не успела я возразить, как дракон подхватил меня за талию и вместо стула усадил на столешницу. Открыл баночку с густой зеленой мазью и внимательно посмотрел на меня. «А что нужно делать?» — растерялся он на мгновение. Я тоже пребывала в замешательстве. Лорда дракона стало резко очень много в моем личном пространстве, и это слишком волновало меня. «Суй палец в банку и зачерпни побольше», — подсказала я, решив не противиться его помощи. Роган осторожно нанес густой слой мази на ожог и забинтовал мое предплечье. «Вот и все», — довольный собой улыбнулся он. Когда дело было сделано, я так и осталась сидеть на столешнице. Спускаться совсем не хотелось. Все, что я могла, бессовестно пялиться на бывшего. В полумраке он был особенно хорош. Тени подчеркивали острые скулы, а серые глаза, отражающие тепло очага, казались не такими холодными. Губы так часто бывали надменно поджатыми или кривились в усмешке, но сейчас, когда драконом овладело беспокойство за меня, они были чуть приоткрыты и выглядели слишком соблазнительно. Наконец Роган заметил, что я на него пялюсь, ведь стоял он в шаге от меня. «Бри!» Он явно что-то хотел сказать, но в последний момент передумал. Подался вперед, и его сильные руки стиснули мою талию, а губы, о которых я грезила секунду назад, уже накрывали мои. Меня окутало сладковатым ароматом яблока и самого дракона. Голова отключилась, стоило Рогану углубить поцелуй. Руки потянулись к мужским волосам. Я с удовольствием запустила в них ладонь, и наши объятия стали еще теснее. Одна рука дракона отпустила мою талию и скользнула по бедру, попутно отводя его в сторону, чтобы было удобнее вклиниться и потеснее прижаться ко мне. Это был самый сладкий и жаркий поцелуй за последние годы. Никакие алхимики не могли сравниться со страстью моего дракона. Все еще моего. Роган целовал нежно и в то же время с такой голодной жадностью. Наверное, все-таки надо было покормить дракона. Когда воздуха стало совсем мало, Роган перестал терзать мои губы и перешел на шею, а его руки заскользили по моему телу. С моих губ сорвался тихий стон. Как же хотелось большего! Я не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не раздалось отнюдь неделикатное покашливание. Только это нас и отрезвило. Я повернулась к входной двери, а на пороге стояла моя мать. Когда только успела войти? «Мама?» «Госпожа Блейз», —